В реальном мире майор Мейвезер стоял в 10 шагах от него, в дверях его комнаты. Мембранная дверь на входе его пропустила, хотя категорически не должна была. Гарольд заблокировал ее даже для Friends, не только для Force и Neutrals. Но так даже лучше. Не придется посылать роботов за ним. Арест мог бы вылиться в небольшую битву. А предатель хорошо держался. Если тот и был удивлен, что взломали его шифр, то виду не подал. Неужели не понимает, что пришел в западню? Гарольд впервые увидел, как тот ходит на своих двоих. Походка у него была синхронная, грузная. Свою летающую платформу изменник, видимо, оставил снаружи, хотя камеры показывают, что во дворе ничего нет. Улетело? Камеры? Сенсоры? Почему они не показали его приближение? Ведь это не нанороботы, которых я провел к нему, а огромная туша. Но он задвинул эти мысли. Сейчас главное не они. «Я имею право на такие действия, мистер Мейвезер. Вы обвиняетесь в измене присяги. И еще по ряду статей Всемирного уголовного кодекса. Холодный формализм. И демонстративное обращение как к гражданскому человеку, мистер. Хотя из армии он еще не был уволен и звания не лишен. Как вам удалось? Код неподбираемый. У вас должен был уйти месяц. Надо же, речь сразу прорезалась. Нормальная, звуковая». «Как нам удалось, это не ваше дело, подозреваемый», — ответил Синахара устало. «Позвольте представиться. Служба планетарной безопасности. Агент 6-го класса Гарольд Синахара. Да, мое имя настоящее. Но я майор, как и вы, а не капитан. Хотя это не имеет значения. Вы обвиняетесь в особо тяжких уголовных преступлениях. Сдайте оружие и сотрудничайте со следствием. Или, если я что-то не так понял, поясните свое поведение». «Я ничего не буду объяснять. У меня есть право хранить молчание». «Его у вас нет. Забудьте штампы из кино. Сотрудничали ли вы со Всемирным трудовым авангардом или другими подобными группами? Отвечайте немедленно. Я наделен самыми широкими полномочиями для проведения предварительного следствия. Сотрудничество со мной поможет вам избежать худших последствий, например, смертной казни или пожизненного помещения на Райский остров». Он припирал Мейвезера к стенке, чередуя кнут и пряник, как по учебнику. Но тот отреагировал совсем не так, как от него можно было ожидать. Майор рассмеялся, глядя прямо ему в глаза, без тени страха. «Забавно. То есть ты думаешь, что я шпион повстанцев? Это правда?» И вдруг замолчал, будто прочитав что-то в пустоте. Прошла минута. Синахара отсчитывал секунды, он нервничал. Находящиеся в соседней комнате, бывшей спальне хозяев дома и на кухне роботы, которых он позвал для силовой поддержки, на его зов не откликнулись. Не откликались и остальные, дежурившие на улице. Связь была только с теми, которые находились далеко, на внешнем периметре или на самой линии фронта, в 3 километрах и далее. Синахара вызвал их, мгновенно, с помощью закладки. Они со всей скоростью летели и бежали к особняку. Но когда они приблизились и пересекли невидимый радиус, 2 километра и 8 метров, то тоже стали недоступны. Ловко, ничего не скажешь. Австралояпонец уже собирался надеть на подозреваемого магнитные наручники лично, когда тот вдруг заговорил. «Я хочу сделать предложение. Прежде чем что-то отправлять своим наверх, выслушай его, Гарольд, подумай, тем ли ты служишь?» «Ага», — начал юлить, — «значит, чувствует свою слабость, значит, сломается». Синахара почувствовал себя как охотник, на прицел которому попала ценная дичь, как гончая, взявшая след. Как должен был чувствовать себя подводник прошлого, собирающийся потопить неподвижный поврежденный линкор. «Вот это рыба! Это просто не форель или лосось. Это, может, и не кит Моби Дик, но точно хемингуэевский марлин. И он ее почти выловил. Лично. Один. Вот теперь-то его наконец-то поднимут на следующую ступеньку. А может, и на две. Сейчас он меня будет агитировать, попрекать тем, что я служу монстрам и кровососам. Как наивно и предсказуемо. Сколько раз уже такое было. Так делают и девчонки-малолетки, которых ухажер-радикал склонил пронести в сумочке оружие, и седовласой профессорки истории, на старости надевшей хиджаб, которых уличили в вербовке террористов. Так делают иногда, редко, и матерые боевики из пустыни, думающие, что следователь в чистом костюме, аккуратный, не спавший в хижине или пещере, тряпка и слабак. И никому не помогло. Они бы еще дрона попытались разжалобить. Но дьявольщина. Почему не получается никому ничего отправить? Даже запроса на соединение. Где связь? И на прием, и на передачу. И обычная сеть, что еще можно объяснить, и закрытые каналы корпуса и СПБ, и даже стандартные радиочастоты, все будто умерло. Что, почтовым голубем отправлять? Чувствуя мандраж, Гарольд поторопился все-таки надеть на него устройство. Метнул к нему две пары автонаручников. Мэйвезер не сопротивлялся, протянув руки с пухлыми ладонями и толстенными запястьями. Устройство сковали ему руки, а потом и ноги. Так-то лучше. Наручники могли принять любую форму и налезли бы даже на гориллу. Обезопасив себя таким образом, австрало-японец усилил давление в устройствах и рывком усадил потерявшего равновесие задержанного на диван. Зубы у толстяка клацнули, но он никак не подал виду, что ему больно. Роботы все еще были недоступны. Синахара проверил. Они с подследственным все еще были один на один. И это его напрягало. Он хотел заглянуть в соседнюю комнату, но не хотел выпускать подозреваемого из поля зрения даже на секунду. К тому же он опасался, что с роботами, его роботами, тысячу раз невзламываемыми, что-то не так. Хоть и выглядел Джо абсолютным рохлей. Взгляд у него бегал, и оружия у него не было. Проверено дважды. Но и дурак. Понял, что раскрыт, но пошел к спецслужбисту безоружным, не взяв даже пистолета. Хотя это ему бы не помогло. «Ты похож на наших», — сказал американец. «И этого не изменит даже то, что они перепаяли в твоей голове». «Ого! Даже про операцию ему было известно. Или сказал наугад?» «В сети есть вирка», — продолжал мятежник. «Сад расходящихся дорожек. Это точнее, чем любые тесты. Они не дают объективной картины». «Какая еще к хренам вирка?» Синахара почувствовал укол разочарования и подступающее бешенство. «Мы что, в игрушки играем?» Рыба попыталась сорваться. И тоже предсказуемо. Он не раз видел в своей оперативной практике прием «косить под дурачка». И это тоже не помогало задержанным. Всех их раскалывали. «Каких еще в задницу ваших?» — произнес он с металлом в голосе. «Бодипозитивных толстяков? Я не из них. И уж тем более я не левый террорист. И мы с вами не шутки шутим. Отвечайте на вопросы, или придется применить спецсредства. Могу начать с белого шума или безопасной боли, а уже потом в карцере устроим и сенсорную депривацию, и лишение сна». Но Джошуа будто не слышал его, не воспринимал его угроз. «Ты на самой границе. Они считают тебя своим, и это хорошо. Ты закрытый, но это наполовину эффект культуры. Но кроме культуры есть еще нейрофизиология. То, что не подделать». Синахара слегка опешил. Попытался освежить свои знания по психологии. Если это Джо действительно аспи, то от сильного стресса он мог испытать мелтдаун, выгорание, уход в себя. Да что говорить про аспи. Некоторые последственные, кристально здоровые, от шока, что их раскрыли и начинают допрашивать, еще и не такое городили. Под себя мочились от страха, дату рождения забывали. Но это не похоже на шок. Как раз страха в глазах Мэйвезера он не видел. Тот выглядел как ребенок, обиженный, растерянный от того, что что-то пошло не так, но не испуганный. Будто для него это все было не более чем игрой. Его манера была похожа и на поведение шизофреника. Все это больше смахивало на притворство и издевательство. Как такой человек мог пройти аттестационные процедуры для офицеров корпуса? А роботы в соседней комнате не реагировали на команды, но были все еще в рабочем боевом режиме. Похоже, ребелы все-таки применили здесь, с помощью своего агента или независимо от него, какое-то свое спецоружие. Но ничего. Даже один, оперативник СПБ, серьезная боевая единица. «Мне необходимо провести следственные действия. Не заговаривайте мне зубы. Отвечайте на поставленные вопросы и не юлите. Синахара мог заткнуть ему рот специальным гуманным кляпом из пластика, но решил пока этого не делать. Тем более, что этот поток сознания никакой опасности не представлял. «Я имею право применить силу. Любую. Мы в боевой обстановке. Вы, я в этом на 100% уверен, изменник или шпион. Ваше положение очень шаткое. Сразу скажу, косить под психически больного – не лучший вариант. Никому еще это не помогло. Какой бы ни был у вас диагноз, я знаю, что вы адекватно видите мир, а значит, несете полную ответственность». «У меня нет диагноза. Я не был у психиатра с тех пор, как мне исполнилось 16. Вы же не пойдете на осмотр к терапевту-шимпанзе?» «Фейспалм», — Гарольд вздохнул. «Бедняга мог и не притворяться. Либо майор прекрасный актер, либо реально болен, и тараканы в голове взяли верх над остатками мозга. Но кто перепрошил роботов? Явно не эта размазня, сломавшаяся от первого нажима. Его покровители? Тогда железяк лучше уничтожить, если доступ не вернется в ближайшее время. Жаль, но придется расплавить им схемы. Лучше потом заменить им контроллеры, чем быть ими застреленным». Он вышел в соседнюю комнату. Снял защитные кожухи с роботов с помощью своего киберпальца, а 4 выстрела из разрядника превратили их в груды металла. Так-то лучше. Но есть еще те, что внизу и снаружи. Опять правила меча и щита. Технологии нападения опережают технологии защиты на годы, потому что достаточно найти всего одну уязвимость. Им СПБ удалось, с помощью технологий половины планеты, собрав все в пучок, взломать шифр одного вражеского агента, получить доступ на считанные минуты и при этом получить только кучу сырых данных и одного невменяемого пленного. А второй такой возможности могло и не выпасть. Дело заходило, если не в тупик, то в болотистую топь. В полевых условиях допрашивать психически больного человека невозможно. Доказательств пока недостаточно. Все имеющиеся файлы – сырец. Он собирался немедленно переслать шефу, но пока не мог. Выдернуть подозреваемого отсюда и доставить, допустим, на Ямайку или хотя бы на базовый корабль «Кофи Аннан» нужно несколько часов, плюс риск перехвата этим гребаным куполом. В голове Синахара уже структурировал отчет, редактировал его и сокращал. Никаких непроверенных данных. Могут не поверить. И тогда их решение задержится. А сейчас дорог каждый час и минута. Австрало-японец знал об огромной инерции в работе силовых структур. Как только откроется канал, плотно упакованный пакет данных тут же уйдет по назначению. А там останется только молиться. Но что же произошло с дронами? Он еще раз посмотрел на них прямо через стены и вздрогнул. Все роботы, которых он привел в Гасьенду и над которыми потерял контроль, были здесь. 3 паука в гостиной, 10 шершней в разных комнатах и человекоподобный шестиногий лемур в кухне, похожий на холодильник со щупальцами. А еще 2 поджарых велоцираптора во дворе, на которых навешано столько оружия, что они оставляют глубокие следы в грунте. Все они стояли застывшие, но от них исходили явные показатели активности. Мигали в инфракрасном спектре сенсоры, тепло исходило от моторов, вычислительные системы тоже не спали. Синахара знал эту разницу в пару градусов. В режиме стендбай они меньше греются, а они не спали. Они ждали. Да, это не деактивация, а перехват контроля. Неведомые, которые смогли отобрать у всесильного корпуса его игрушки, выжидали момент для атаки. И не нападали только потому, что у него, Гарольда, был заложник. Их человек. И их орудие. Который в этот момент почесывался, хлопал глазами и повторял детскую английскую считалку. Вот только современные дети ее не знали, и для них она показалась бы совсем не детской. Про жену фермера, которая отрезала хвосты 3 слепым мышам. «Three blind mice. 3 blind mice. See how they run. See how they run. They all run after the farmer's wife. Who cut off their tails with a carving knife?» «Кто ты?» — спросил Синахара. «Я часть той силы», — сказал Мэйвезер, тезка известного борца из прошлого. «Ein Teil von einer Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft». «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Иве Гёте, Фауст. «Я не знаю, что это значит на немецком, но по-английски «шафт» — это палка. Но вы, видимо, увлекаетесь немецкими симуляциями?» «Понятно. С вашей внешностью только эровирки остаются». «Поскольку я долго живу среди вас, то чувство юмора у меня есть, и меня не задевают ваши провокации». «Заткнись, ты!» — вскипел Синахара. «Меня достали твои закидоны. Отвечай на вопросы. И ни слова больше. И скажи своим, что если эти болванчики сдвинутся хоть на сантиметр, я разнесу тебе нахрен башку». «Башку», — повторил за ним Мейвезер. «Разнесешь? Башку? И ты думаешь, их это остановит?» Теперь уже Гарольду было страшно. Сложно было оценить мимику того, кто, как он уже догадался, не был человеком в полном смысле слова. Как он прошел через сито всех проверок? Почему не зажглась красная лампочка? Заговор был разветвленным, как грибница. Или просто глупость и самонадеянность, когда считают безобидным то, что давно себя так зарекомендовало. Анализ сотни критериев показал, что тот, скорее всего, не блефует. Имеет ли этот субъект хоть какую-то ценность для неведомых? Волосы на голове не зашевелились только потому, что были коротко подстрижены. Он держал Джона на прицеле и краешком глаза следил через стены за роботами. Те стояли, как истуканы, и будто дразнили его. «Если не кинуться на штурм разом, я успею его замочить, но они меня разорвут и изрешетят уже через 5 секунд». «Выключи их все!» — прошипел Синахара. «Деактивируй! Молча! Еще один посторонний звук, и ты труп!» «Хорошо. Я деактивирую всех на первом этаже. Ты чувствуешь, как перестали работать их моторы? Тех, кто снаружи, оставлю. Компромисс. А свои слова я могу донести и без звука». Рот Мейвезера оставался закрытым, но синтагмы звучали в сознании Гарольда. Речь пленного стала более четкой и выверенной. «А ты уже решай, офицер. Ты думаешь, что есть только 2 стороны, но находишься в N-мерном пространстве. В нем есть и 3-я, и 4-я, и 5-я. Но я представляю ту, которая победит. И она не ваша. И не союз освобождения Земли. Кому ты служишь? Тем, кто даже сапиенсами называется с натяжкой. Если нечто не обладает разумом, оно объект, а не субъект». Синахара понял, что где-то слышал эти слова, похожие на пароль, но в памяти было слепое пятно. «Есть те, кого считают нормальными людьми, но они — философские зомби», — продолжал пленный, не замечая скованных рук. Он говорил как хозяин положения, и Гарольд слушал, вместо того, чтобы хотя бы ударить его разрядом тока. «В этом нет их вины. Это биология. Я мог бы рассказать про антропогенез, парахиальный альтруизм, баланс окситоцина и количество нейронных связей и синапсов, а еще про то, что выпадение волос у палеоантропов – путь эволюции через деградацию. Но лучше скажу о другом. Как ты думаешь, почему тебя не взяли на Марс?» «Откуда ты, мать твою, знаешь?» На самом деле злости у Синахары не было. Была только досада, что их уделывали как щенков. Какие-то дилетанты, ноунеймы, которые сумели завербовать тяжелого ментального инвалида, отлично скрывавшего этот факт, и превратить в эффективное орудие. Но зачем он им? И как они захватили роботов? И что, если его собственное нежелание стрелять в майора – воздействие чего-то вроде гипноза или НЛП – но на том уровне, где выполнение чужих приказов выглядит как собственная воля. Тебя забраковали все космические центры. Хотя ты бы справился лучше остальных претендентов. Потому что они в скорлупе, в миллионах километров от Земли, часто сходят с ума. Убивают себя и других, плачут и бьются головой. А ты был бы как рыба в воде из-за своей маленькой мутации. А ведь Гарольд и сам думал об этом, когда читал сообщения о срывах, вспышках немотивированного насилия и суицидах на марсианской колонии и в самых дальних экспедициях. Потому что не все люди могут вынести вечное одиночество космоса и не испугаться его двоякой сути. Одиночество в простом значении космического холода и оторванности от мира людей. И во втором, более сложном, единичность разума, наблюдаемой Вселенной. Парадокс Ферми. Дальний космос за пределами орбиты Луны до сих пор был вотчиной не совсем обычных людей, готовых улететь в один конец. Кто-то называл их героями, кто-то эгоистами-самоубийцами. Никакой романтики, огромные расходы, сомнительная польза и очень высокая смертность. Но при этом была установка не брать никого с малейшими отклонениями от нормы либо модификациями. Ладно. Они могли взломать личное дело, хотя в официальном досье об их собеседованиях ничего не могло быть. Но они посчитали, что ты пригодишься для другого. Быть их псом. И ты доказал им. Ты ведь универсал. И пилот, и полевой офицер, и контрразведчик. Зета? Это же лучший из лучших. Какая честь! Ты блестяще все провел. Даже меня заставил лопухнуться. Я выдал себя, подумав, что ты добрался до важной инфы, а ты увидел только мое детство. Синахара ничего не говорил ему про спецподразделение Зета. Таковы были правила, он об этом даже родной матери и жене не рассказал бы. Что он давно завербован СПБ, еще со времен Академии. Итак, доброе человечество не нашло тебе лучшего применения и послало в пещеру циклопа. Причем дважды. Твое возвращение живым из космоса тоже не предполагалось. «Ты – разменная монета», – Мэйвезер усмехнулся. «А еще у тебя был вымышленный друг Кадзуки, и подруга вымышленная тоже была. Ее звали Энн Эшби, хотя ты думаешь, что она настоящая». Он правильно его назвал. Это был персонаж книжки, которую я читал, исследователь космоса, столкнувшийся с квазиразумной плесенью. А вот с ней ошибся на одну букву, может, нарочно ошибся. И Эшли настоящая. «Хотя в каком-то плане он убийственно прав», — подумал Синахара. «Значит, вы крутые, полубоги, и я не зря опасался. Допустим, они могли отследить его визит в Лондоне, хотя они тогда еще не знали, что он будет заниматься делом Мэйвезера, и все равно без доступа к закрытым данным СПБ тут не обошлось. Но как они узнали про товарища, который появился у него в 7 лет, который никогда не существовал, только у него в голове, у одиночки, почти сироты, в чужой стране Австралии. Неведомые враги могли читать закодированные в нейронной сети мозга, на том уровне, который пока, насколько он знал, недоступен даже в лабораторных условиях. Читать, если не все, то многое. Если не как книгу, то как страницы из нее. Нейронное картографирование. Они года на 3-5 впереди нас. И это страшно. Интересно, с какого расстояния они могут читать очаги активности мозга и как легко им добраться до зоны хранения данных. Даже в такой ситуации он думал прежде всего о практических, а не философских аспектах. «А еще ты был с роботами чаще, чем с живыми женщинами», — продолжал американец. «И что? Ты проливал кровь за повелителей и королей. Они тебе дали подъехать к воротам любимой женщины на красном Феррари? Дали?» Синахара молчал, не отвечая на его кривляние. Он вспомнил бар «Заводной апельсин». Он подозревал каждого. И девушку, и буяна-лесоруба, и даже панка-официанта. Ему тысячу раз могли поставить даже макроразмерный жучок, не говоря уже о микроскопических. Да просто пролетающая муха, раз уже не его вели. Все тот же парадокс щита и меча. Да и не носил он никакой защиты в мирном Лондоне. Даже если они сверхлюди, долговременную память они могли прочесть только при контакте, потому что она — химическая формула. Они не могли просветить череп. Но жучок мог и сейчас быть в его мозгу, размером с молекулу. Замаскированы под химические элементы белков его собственных нейронов, сцепленных в наномашину. Глубокое сканирование на базе не нашло ничего. Никакой подозрительной активности, хотя должно было. Но он уже ничему не удивлялся. Их патовый клинч длился уже почти 10 минут. Роботам с первого этажа понадобится секунд на 10 дольше, чтобы вломиться. Но и от них он не убежит. Порвут. Почти боги. У роботов были сверхнадежные предохранители, позволявшие деактивировать их при взломе. Тройная подстраховка. Но почему-то они все не сработали. Для взлома первичного кода мятежников службой была использована сеть «Ланселот». 15 секретных научных учреждений, 8 без двойного назначения, 10 тысяч служащих, мейнфреймы размером с дом, квантовые сети, покрывающие целые континенты, гигантская инфраструктура. Где можно скрытно разместить еще одну такую сеть на Земле? Нигде. Значит, с другой стороны, было не количество, а качество. И пусть он знал, что тут никакой магии, а только специальный софт и хард. Но все равно, ничего подобного у корпуса не было. Еще лет 5 не должно было появиться, как и с чтением непосредственных мыслей, дословным, на лету. Теории ясно, что это побочная технология от магистральной нейроинтерфейса. Но как это создать, да еще и скрыть создание? «Если подобран ключ, это не труднее, чем находить экзопланеты», — опять услышал он в голове голос Мэйвезера. «Трудность не в перехвате, а в расшифровке. Ну так что, ты готов к сотрудничеству? Ты можешь получить Марс. И Сникерс, и Баунти в придачу. Да пошли вы, за идиота меня держите!» Странно, что он не предложил мне Эшли на блюдечке, но лучше и не напоминать ему о ней. «Глупо», — написал ему изменник. «Но время подумать у тебя будет. Вербовка. Хороший полицейский и плохой. Но пока хороший. А где-то может быть и очень плохой. Вот так они поменялись местами. Но даже находясь в плену у террористов, переговоры с ними надо вести с одной целью – выиграть время. Но пока то, что он собирался делать с Мэйвезером, тот делал с ним. Во имя кого? На чью сторону его перетягивали, активно обрабатывая? Да почему я вообще слушаю? Почему не обезвреживаю?» Майор вел себя так, будто был хозяином положения. Синахара поморщился и подумал, все-таки спятил. Что это за сила, которая за ним стоит, если она заставляет его ощущать себя повелителем вселенной? Ведь за пределами этого дома он беззащитен и полностью во власти корпуса. Захотят, разнесут его ракетой, хотя и вместе с заложником, с ним. «А еще есть правило утки», — произнес Джошуа, улыбаясь. «Если нечто крякает, как утка, выглядит, как утка и плавает, как утка, то это, скорее всего, утка. Как там поживает Акира?» Это напоминало ледяной душ. «Они знают обо мне все. И никакие шифры, никакое удаление файлов и программы защиты личных данных от них не работают. Оставь в покое мою...» Гарольд не договорил. За 0,001 секунды до этого он почувствовал повышение температуры одного из отделов мозга Мэйвезера. «Никто ей не угрожает, и мы не угрожаем тебе. Просто должны обезопасить себя, извини». И тут ему в голову ударил импульс, но не электромагнитный, а инфразвуковой, зафиксированный его защитным ПО. Но экранироваться было нечем, невозможно. Чем это он пальнул? Какой-то встроенной штукой? Боли не было. Но Гарольд понял, что рука ему не подчиняется. Пальцы, сначала ставшие деревянными, разжались, и оружие упало на пол. Пистолет не выстрелил. И упал, похоже, именно так, как его визави этого хотел, далеко. Но все же у него оставался последний козырь в рукаве. Синахара отдал неслышимый приказ. И тут же в окна, разбивая бронированные стекла, влетели 2 бойца, ожидавшие наготове на крыше в полной маскировке с джетпаками. Люди, не роботы. И с хорошей выдержкой, если не запаниковали, даже видя странное поведение дронов, выполняли приказ, как он велел. 2 добровольца, Олаф и Янек, были пуристами из какой-то секты, отпочковавшейся от пятидесятников и выступавшей с технофобской позиции. Никаких посторонних включений в организме они не имели. Даже тех, которые корпус поставил остальным. Ничего, что могло бы влиять на их нейроны. У них даже в теории не было тех крючков, за которые можно зацепиться для контроля над их организмами. А от штук вроде инфразвука должна была защитить легкая боевая броня с усиленной защитой от всего спектра акустических, электромагнитных и других нестандартных средств. «Убейте его! Пристрелите эту гниду! Он шпион!» Оба легионера подняли оружие и застыли. Так они стояли пару секунд, как статуи. Гарольд вспомнил древнее выражение игроков вирок «стоять в АФК». Только здесь это было в реальном мире, а потом он увидел, как стволы рейлганов каждого из них наводятся точно на голову другого. И также синхронно они выстрелили друг другу в середину лба, пробив шлемы и стену за ними. И также синхронно упали, как мешки с мукой. Крови было совсем немного. А снаружи в это время что-то началось. Был далекий грохот, похожий на серию взрывов, а потом более близкая стрельба из огнестрела и рельс. Со стороны расположения его, Гарольда, батальона, он мог вычленить в этом хаосе звук каждого отдельного оружия. Стреляли все. Роботы, люди, артиллерия. Стрельба на время затихла, но потом началась с удвоенной силой. Но Джошуа это, судя по всему, не тревожило. Армия роботов вела бой, но чьим приказом она теперь повиновалась и в кого стреляла? «Это не наша война», — заговорил Мэйвезер мягким голосом, какой обычно приписывают лжепророкам. Или нечто заговорило голосом майора. «Наша будет другой. Нам, разделенным фронтами и идеологемами, надо объединиться. Мир стоит на пороге перемен. Ты же не пойдешь за теми, кого ведет продолговатый мозг рептилии, за зажравшимися партизанами, которые довели планету до коллапса, и за неграмотными выскочками, которые хотят множиться и делить то, что не заработали, но сами ничуть не лучше». Может, это и был гипноз, но Гарольд понял, что ему не хочется спорить с тем, что майор ему говорит, что хочется соглашаться, что многое из этого правильно и логично. И только понимание долга и уязвимости близких заставило его медлить. «Подозреваемый Джошуа Мэйвезер, закройте рот и не шевелитесь», — с неохотой произнес он, — «иначе я стреляю». Синахара не попытался поднять с пола пистолет другой рукой, а достал второй разрядник из секретной кобуры. Правая по-прежнему была деревянной, но он был амбидекстер. Но из второй руки оружие выпало, а потом она тоже повисла плетью. А еще подломились колени, и он рухнул на них, как кающийся грешник. Но перед этим оттолкнул ногой от себя и разрядник подальше. И нога тоже сделала это против своей воли. «Это твоя карма, чувак», — произнес Мэйвезер вслух. «Стреляй. Ты же больше ничего не умеешь делать. Что, не получается? Ну тогда хватай пистолет зубами. Или грызи меня. Не можешь? Ладно, у меня много работы. И ты будешь мешать. Тебя придется выключить и изолировать». Джошуа уже освободился от кандалов, небрежно их стряхнул и встал с дивана, разминая руки. «Кто вы?» — в очередной раз произнес Синахара, пытаясь отвлечь его, чтобы подняться. «Дети Бога! Вечно голодного разума!» О детях Виндиго Гарольду было известно. Еще бы! Он сам там состоял какое-то время. Вернее, таким было его задание, и он провалил его. Не нашел в этом клубе ничего опасного и компрометирующего. И ничего, что указывало бы на то, откуда взялись способности его оппонента. «Виндиго. Это не божество разума. Это пожирающий людей индейский, мать его, демон». Он не оставлял попыток встать, но успехом они не увенчались. «А как вы хотели? Чтобы выжить в вашем мире, надо, чтобы нас боялись. Но это метафора. Христиане поедают плоть Бога. Так почему бы нашему Богу не поедать вас? На самом деле никаких богов у нас нет. Это название не более чем игра слов. Довольно неудачная, но она прижилась. А мясо, выращенное на основе культуры модифицированных человеческих клеток, лучше всего будет усваиваться организмом. Так постчеловек может оказаться пожирателем человека обычного. Но это шутка. Я, например, обычно даже мясо не ем. Здесь с индейкой я просто хотел войти в роль. Я особенный. Остальные из нас — жуткие зануды». «Охренеть. Знаете, в чем ваша ошибка? Вы зазнались. Новая ступень эволюции. Старая добрая оперативная работа вам не по зубам, иначе бы я не вышел на тебя. Вы под колпаком. Вас, детей, сколько бы ни было по миру, найдут и прихлопнут, как клопов». «Ты думаешь?» Мэйвезер хихикнул, как школьник. «Ошибаешься. И вообще. Замри». Синахара понял, что все тело его не слушается. Он упал на пол, в последний миг сгруппировавшись, опять не по своей воле, чтобы не удариться головой. Даже его падение выглядело, как контролируемое чужой силой. Мерзкое ощущение куклы на ниточках. Подозреваемый номер 25176XCA, а на самом деле нечто большее или меньшее, чем человек, стоял над ним и покачивал головой с метрономным ритмом, как китайский болванчик. Самочувствие жертвы его, похоже, мало волновало. «Мэйвезер!» — пробормотал австрало-японец, чувствуя, что язык деревенеет, как при древних стоматологических процедурах. «Ублюдок! Ты идиот! Я же часть системы! Они вас распылят!» «Это старое, мертвое имя, дружок. Называй меня Оверлорд». «Шучу. О системе вашей осталось недолго. Часы тикают. Скажи спасибо, что мы отключили небольшую штуку в твоей голове. Иначе твой мозг сейчас бы напоминал пористую губку с кровью», — снова заговорил своим неприятным голосом американец. «Они бы скорее убили тебя, чем дали попасть к нам. А еще мы показываем твоему начальству красивый мультик, как ты меня арестовал и допрашиваешь». Все это могло быть блефом наполовину, на треть или на все 100%.